Сегодня в нашем эфире рассказы из цикла «Мир реки» Филиппа Фармера. И открывает наш сегодняшний эфир рассказ Алена Стила «Благословенная земля». «Мне не хватает моего золотого зуба», — сказал Кейт. Он сидел на краю дубового помоста, болтая ногами над бамбуковой планкой. У «Зомби Мерси» был перерыв во времени репетиции. Несколько титантропов рабочих сцены нашли себе занятие, проверяя электрический кабель, не прогорела ли изоляция из рыбьей кожи, и перестраивая массивные громкоговорители. В звуковой кабине, установленной в середине амфитеатра на открытом воздухе, король разглагольствовал перед каким-то несчастным техом о периодически повторяющихся проблемах питания для микрофонов. Ему не было слышно ни слова из того, что говорилось, но унизанный кольцами королевский указательный палец качался взад и вперед, и голова теха поочередно кивала. Качалась, кивала, качалась, как будто бы отмечая время. «Да, сэр Элвис, нет, сэр Элвис, да, сэр Элвис, нет, сэр Элвис». «Зуба у тебя не хватает». Сидя рядом с Кейтом, прислонившись спиной к монитору, Джон прикурил кривой косячок от зажигалки и втянул дым в легкие. «Ну и что? У меня вот очков не хватает». «Ну, ты всегда был очень похож на эльфа в этих очках». «Конечно же нет!» — буркнул Джон. На секунду он задержал дыхание, потом сделал выдох. У них за спиной Сид уныло отрабатывал начальные пассажи анархии в Соединенном Королевстве на своем бас-кларнете. Брайана нигде не было видно, как обычно. «И, кстати, я никогда не верил этой истории о том, как ты разбил себе рот, когда въехал на Кэдди в бассейн в Holiday Inn». «Вовсе не Кэдди», — настойчиво возразил Кейт. «Это был чертов Линкольн Континентал. Я так здорово сломал себе передний зуб, когда вылезал из воды и карабкался на борт, убегая от медноголовых». «Да, да, слышали мы всю эту жалобную историю много раз». Джон передал косячок Кейту. «И вовсе я не выглядел эльфом в очках. Терпеть я не мог эти контактные линзы, которые Эпштейн заставлял меня носить». «Слышно о нем что-нибудь в последнее время?» «Нет, с тех пор, как он присоединился к даоистам. Кроме того, Йоку нравились очки». «Ой, бога ради, парень, когда ты прекратишь болтать о своей старушке?» Кейт поднял одну из барабанных палочек и рассеянно почесал ею свою загорелую спину. «Я хочу сказать, что ты становишься большим котом, чем Фрэнк Синатра». «Господи!» Джон строго посмотрел на него. «А что, Синатра здесь?» Кейт передернул плечами. «Не то чтобы я слышал о нем. Просто поговорка, которую я подцепил у одного янки». Он сделал сильную затяжку и передал окурок Джону. «Пик Пен меня научил так говорить», — припомнил он. «Ух, или это был Лоуэлл?» «Окей, так со мной регулярно бывает». Джон мрачно посмотрел на пустые бамбуковые скамейки перед сценой. Рассеянно полез под килт и почесался. «Но мне все равно ее не достает», — сказал он нежным голосом. «Хорошая баба была. И певица тоже хорошая». Кейт состроил гримасу, но мудро удержал рот закрытым. С мгновения они оба молчали, слушая, как Сид с трудом продирается через «Боже, храни королеву» — версия панков, которую трое других членов «Зомби Мерси» отказывались исполнять во время представлений. Кейт наклонил голову в сторону парня. «То есть, я хочу сказать, ты считаешь, юный мистер Ричи тоскует по Нэнси?» — спросил он тихим голосом. «Эта мерзавка была просто отрава. Даже когда она показалась здесь 2 месяца назад, он велел ей отвалить, не то он опять ее проведет». Голова Сида вздернулась. «Не говорил я!» — закричал он. Джон взглянул на него через плечо. «Полегче, парень!» — буркнул он. «Этот не от мира сего, а всего только шутит». Сид не удовольствовался объяснением. Он схватил гитару, снял перевес с плеча и швырнул инструмент на сцену, напугав одного из титантропов. «Вы старые пердуны, меня тошнит от вас!» — пробурчал он, шагнув за навешанные двери, ведущие на сцену. «Так давай поблюй!» — сказал ему вслед Кейт. «Только сначала убедись, что ты не делаешь этого прямо в посудину со своим ланчем». Маниакальный смех Кейта был одной из немногих черт, которые так нравились в нем Джону. Он стряхнул с себя печальные воспоминания о физиономии своей жены, когда подошел, чтобы взять косячок из пальцев Кейта. «Вовсе он не скучает по Нэнси», — сказал он. но я полагаю, он скучает по поездке верхом на старой белой лошадке. Точно. Это его в конце концов и прикончило. Кейт нахмурился, задумчиво постучал барабанными палочками у себя между ног. Начинаю думать, что то же самое сделал и спиртное, которое я локал. Вы оба целыми неделями покупали его друг другу, насколько я припоминаю. Да, так и есть. Озорная улыбка снова появилась на его добродушной физиономии. Я-то хоть состариться умудрился, пока начал брюзжать. А этот парнишка, он едва достаточно взрослый, чтобы бриться. «Надеюсь, я помру, прежде чем состарюсь», — пропел Джон. Роджер был трепач, и Пит тоже. Бык слишком мало говорил, и слава богу. И правда. Что я чувствую насчет Джорджа? Господь предпочитает басистов или кларнетистов. Кейт поднял палец, чтобы пощупать свои молодые, неповрежденные передние зубы. Но мне, знаешь ли, все еще не хватает моего переднего зуба. Он был такой классный. Птички считали, что он сексапильный. Думаешь, я смогу найти другой? Эй! Вы что себе воображаете? Что вы тут делаете? Джон и Кейт оглянулись на звук баритона с южным акцентом. Король выходил из правой кулисы, хлопая в ладоши, чтобы призвать к вниманию. «Черт!» — буркнул Джон, потихоньку гася окурок у себя за спиной и загораживая его ладонью. «Мне казалось, я предупреждал!» — заревел король. «Никаких наркотиков во время работы!» Кейт непонимающе глядел на него. «Но мы не работаем, друг!» — произнес он безумно мягким голосом. «Мы чай пьем!» — он показал на полуденное солнце. «Вот видишь, время чаепития!» Лицо короля посинело от злости. «Не вижу, чтобы тут было накрыто к чаю, сынок. Все, что я здесь вижу, это чертова марихуана, которую я велел вам не курить во время репетиций. Ну, так верните сюда Сида и Брайана, и чтобы вы были уверены, что вечером сможете так играть, что от вас только задницы останутся, потому что сегодня после обеда пароход приходит. Слышите вы меня?» «А кто у них звезда?» — спросил Джон. «Другой оркестр!» — заорал король. «И они-то останутся звездами всю неделю, потому что вы, английские дырки в заднице, не можете свое дерьмо при себе удержать. А вот американские парни могут. И не нравится мне ваше отношение. Я считаю, все вы играете, как английские педики, и мне начхать на то, что вы были из Битлов». Говоря откровенно, прервал его Джон, «мне тоже». Эти слова заткнули его собеседника, но Джон не мог отказать себе в том, чтобы поиграть в ножички немного подольше. Он прочистил горло, опираясь подбородком на ладонь правой руки. «А скажи-ка», — спросил он, — «ты все еще злишься на меня за свои фильмы?» Король нахмурился, но ничего не сказал. Он никогда не был искусен в быстрых ядовитых ответах. Кейт скрыл ладонью свою мечтательную улыбку. «Черт бы побрал долбанных английских уродов!» — наконец проворчал король и начал пробираться назад к пульту. «Думаете, что это вы изобрели рок-н-ролл?» Солнце высветило буквы, выложенные из полудрагоценных камней на спине его жилетки. «ЗД. Займись делом». Джон наблюдал, как уходит король, некоторым образом печалясь за него. Года два назад, когда Элвис начинал ими руководить, он еще обладал полученной сразу после воскрешения стройностью, красотой и сексуальностью, оставшимися от зрелых годов его солнечной студии. Теперь он опять начинал становиться тучным, к общему негодованию, только еще хуже. Он давал своим волосам расти как попало, и зад его отвисал под килтом. Хуже всего, что он превратился в зеркальный образ своего старого менеджера, хотя без искупающих качеств полковника. И петь он совершенно не мог. Зато он был королем благословенной земли. Если вам не хотелось быть рыбаком, фермером или рабом, вы играли по его правилам. «Он был куда симпатичнее до того, как умер», — прошептал Кейт. Джон засунул бычок в рот и задумчиво пожевал его, собирая на язык остатки жженой травки. Потом встал и грубо хлопнул барабанщика по плечу. «Все мы были симпатичнее», — ответил он. «Теперь давай, друг, назад к жерновам». «Рок-н-ролл», — прошептал Кейт. Остров был известен как «Благословенная земля». Через 30 лет после Дня Воскрешения это было единственное место в мире, где можно было услышать живой рок-н-ролл, и существование его в значительной степени обеспечивали влиятельность и божья искра Элвиса. Он кое с кем договорился из власть имущих, набрал в команду титантропов, за 2-3 года отыскал воскресших музыкантов, сделал переводы песен. И вот, наконец, Элвису удалось организовать небольшую колонию на маленьком островке за 100 миль вверх по реке от Параланда, нераскрытом скоплении грязи и камней, где обретались два невостребованных Грейлстоуна. Не совсем неожиданно он решил назвать этот остров «Благословенной землей». Так его и занесли на пароходные карты, название под которым он стал известен сотням тысяч жителей долин, услышавших о нем. Остров «Благословенная земля» имел только одно приносящее прибыль занятие – рок-н-ролл, исполняемый живо и громко. Элвис оказался достаточно оборотист, чтобы не посадить свои оркестры на речные пароходы и не отправить их в концертные туры вверх и вниз по Великой реке. Существовало еще слишком много нецивилизованных мест, где его группы могли потерять не только Граали и с таким трудом организованное оборудование, но и жизни. Вместо того он благоустроил остров и дал знать, что супергруппы играют на нем 6 вечеров в неделю, 8 месяцев в году, и пускай все желающие приезжают к ним. Билеты можно приобрести на пристани в обмен на все, в чем нуждается 50 постоянных жителей острова «Благословенная земля». Будь то рыба, материя, обработанные металлы, инструменты, открытые граали, речные продукты, дополнительное спиртное и сигареты, новые зажигалки, драгоценные и полудрагоценные камни, поклонники, особые поклонники, за неделю торговли получали доступ в обнесенный чистоколом амфитеатр острова «Благословенная земля». Каждую неделю к пристани причаливал новый пароход, выгружал очередных 100 с лишним пассажиров, которые совершали торгово-обменную поездку вверх или вниз по реке через остров «Благословенная земля». Они окружали свои грузы на причале, потом отправлялись в торговые будки на подветренном берегу острова, где находился Грейлстоун для посетителей. Допускалось пребывание на «Благословенной земле» ровно на неделю с разрешением за дополнительную плату посещать амфитеатр. Однако, поскольку все оружие конфисковывалось на причале титантропами и посещение амфитеатра было скорее приятным, немногие отказывались платить. Это было место, где многие воскрешенные могли провести настоящие каникулы в новом мире. Разумеется, благословенная земля имела свои обязательства и необходимость кое-что оплачивать. Надо было не только давать взятки соседним проживающим на реке национальностям, чтобы они защищали постоянных жителей острова от вражеских нашествий, но и все театральное оборудование, от электрогитар до относительно простых приспособлений для улучшения звука и до гидроэлектрогенераторов, которые обеспечивали все энергией, подлежало налогам, отдаваемым жителям Параланды и Новой Богемии, которые, в свою очередь, получали львиную долю от прибыли острова «Благословенная земля». В результате такой системы на острове было довольно мало возможностей для персональных благ постоянным жителям острова. Так как считалось, что король часто держит многих под наблюдением, трудно было не работать как следует. То есть, если стирание пальцев до кости игрой на грубых медных струнах ежевечернее нельзя считать работой... Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». На благословенной земле было 2 постоянных оркестра, и они каждый вечер в концертный сезон менялись. Один оркестр — американцы, возрожденный Wonder Creek, Лоуэлл Джордж, певец и гитарист, Дуан Олмен, гитарист, Берри Окли, басовая гитара, Род Пигбен МакКуэн, аккордеонист и гармонист, Деннис Уилсон, барабан и, когда она была трезва и способна добраться до сцены, Дженнис Джоплин, вокалистка. Крикеры придерживались стиля графства Мэрин, который находил теплый прием у большинства жителей долины, учитывая аграрные условия, с которыми они столкнулись со дня воскрешения. Нетрудно было добиться успеха исполнением «Гордой Мэри» или «Смотри, как река течет». С другой стороны, «Зомби Мерси», которые находились в явно невыгодном положении. Им досталось смешанное наследство групп «Битлз», «Роллинг Стоунс», «Ху» и «Секс Пистолс», и квартет мог справляться всего с несколькими номерами, приемлемыми для среднего уровня жителей долины. Но звук у них больше приближался к исполнению британского нашествия обоих из них, выдаваемые гитарами хард-рок, который, кажется, не устраивал большинство публики. Песни вроде «Холодный турок» и «Как мне надоели США» не говорили много публике, так удалившейся от проблем героина или дядюшки Сэма. Отсюда... Оба оркестра имели противоположные репутации. Если Дженнис начинала бессвязно бормотать под действием лишайникового вина, с ней рядом всегда находился ее старый друг Пик Пен, который выручал ее. А зомби Мерси заслужили себе дурную репутацию тем, что на сцене иной раз начинали тузить друг друга, а за сценой устраивали кулачные бои и выяснения отношений. А Сид не мог отрицать, что иногда плевался в передние ряды публики, если слышал от них презрительные насмешки. Не раз Элвиса спрашивали покровители благословенной земли, почему нельзя найти и нанять других воскресших рокеров. Обычно Элвис отделывался тем, что бормотал: «Неплохая идея, друг, я над ней подумаю». Или: «Мы, знаете ли, выправляем контракт». Но настоящая причина состояла в том, что те музыканты, которых отыскали за долгий период его поисков талантов, были единственными, кто до сих пор считал, что они имеют отношение к музыке. Джимми Хендрикс был здесь, но местом его пребывания стал теперь Соул-Сити, где он изредка играл блюзы в дуэте с Робертом Джонсоном. Никто из населения за пределами штатов африканского наследия никогда не слышал их исполнения. Хэнк Уильямс и Пэтси Клайн женились и владели фермой по нижнему течению, как и их ближайший сосед, Большой Боппер. Ронни Ван Зант и Стив Гейнс стали рыбаками. Бадди Холли и Ричи Вейленс содержали небольшую авиакомпанию «Полеты по Новой Богемии». Боб Марли имел репутацию революционера, тайно путешествующего по долине реки с целью вдохновлять и организовывать восстание угнетенных наций рабов повсюду, где только он и его шайка проафриканцев могла их найти. Бон Скотт стал безнадежным наркоманом, бродягой без Грааля. Везде, где только мог, он садился на корточки и выпрашивал необходимые продукты и предметы в любой деревне, которая готова была его принять. И никто не знал, что случилось с Джимом Моррисом, если он на самом деле умер в Париже, когда все поверили, что так с ним и произошло. Незадолго до заката Грейлстоун распределял обед с обычными своими звуками и яростью. Поскольку публика сняла свои грали, титантропы отворили деревянные ворота в чистоколе амфитеатра и позволили вновь прибывшим войти внутрь. Между тем, под факелами, окружавшими сидячие места, сотня вновь воскрешенных сидела на бамбуковых скамьях или стояла, ожидая, что оркестр займет места на сцене. Летний вечерний бриз доносил разные смешанные запахи. Жареные рыбы, лишайникового вина, табака и сигарет с марихуаной вместе с негромким жужжанием голосов, нетерпеливыми свистками и хлопанием ладоней. Звуки и запахи рок-н-ролла. 10 минут до начала, Джон. Джон вернул занавес из рыбьей кожи на место. Он раздвинул его на полдюйма, чтобы взглянуть на публику от входа за сценой. Он обернулся, чтобы посмотреть на костлявую молодую женщину, которая тихонько подошла к нему сзади. «Уже прижал его для тебя, любовь моя», — сказал он терпеливо. Она в явном смущении замигала. Он ущипнул складку на занавесе. «Видишь?» Мэри Уэствинд покраснела и опустила глаза в пол, смутившись из-за того, что вовремя не поняла дерзостный намек. Джон широко улыбнулся ей, чтобы показать, что он ничего такого не имел в виду, и она заметно успокоилась. Мэри Уэствинд была цветущим ребенком из Сан-Франциско, пока 6 таблеток ужасного ЛСД не отправили ее навсегда на земляничные поляны. Здесь, на благословенной земле, она служила рабочей сценой и дежурной поклонницей для обоих оркестров. Однако она была такая милая и невинная, что ни один из рокеров и даже Сид даже в самые распутные моменты не осмеливался изнасиловать ее, хотя Джон полностью осознавал, что она отдает ему особые предпочтения. «Король меня просил поручить тебе разыскать Брайана», — робко поведала Мэри. «Хочу сказать, я знаю, где он, но я не могу... Хочу сказать, я не должна...» Джон вздохнул и протер ресницы большим и указательным пальцами. Зрение у него теперь стало совершенным, но ему все еще не хватало его очков. Точно как у Кейта с его прогнившим золотым зубом. «Знаю, знаю», — пробурчал он. «Проклятие! Ладно уж, пойду поищу нашего искателя приключений». Он начал отходить от занавеса. Мэри почтительно отступила, чтобы дать ему пройти к короткой лесенке, ведущей в артистические уборные. Повинуясь внезапному импульсу, Джон наклонился и по-братски быстро клюнул ее в щеку. «Всегда стой на своем, дорогая», — шепнул он ей на ушко. Мэри захихикала и опять покраснела, пока Джон скакал вниз по ступенькам. Помещение за сценой было длинным деревянным сараем, разделенным на отдельные уборные и большое артистическое фойе, помещавшееся как раз позади выхода на сцену. Члены группы «Возрождение Wonder Creek» собирались в зеленой комнате, ожидая своего вечернего выхода. Дуан репетировал щипки на отсутствующей гитаре, Берри, Лоуэлл и Пик Пен играли в покер. Деннис дремал на кушетке в углу, а Дженнис, как всегда, начинала напиваться. Как и сам Джон, все они нарядились в простые килты, сандалии и рубашки или жилетки из кожи морского окуня. Давно миновали дни тщательно продуманных театральных костюмов, вместе с вытянутыми в длину лимузинами и перегруженными дорогами, шампанским в охлажденных ведерках и подаваемыми обедами из пяти блюд, хрустальными бокалами для пунша, наполненными кокаином, и агентами, которые указывали в контракте непременные 5 фунтов конфет M&M's, да еще чтобы вытащили все красненькие. С другой стороны, не хватало также многих людей, обычно болтавшихся прежде в помещении за сценой. Излишне пестро одетых диджакеев, фотографов-неудачников, готовых запечатлеть вас, пока фотоаппарат вспыхивает вам прямо в лицо, так что фотография может быть опубликована в следующем номере Billboard, студийных репетиций, загромождающих коридор, движение руками и плечами в попытке затолкать втершихся сюда раболепных победителей местных состязаний с копиями альбомов, которые вы больше всего ненавидите, бормочущих пустомель, пристающих к вам, когда вы пытаетесь проложить себе путь в туалет, и, конечно же, поклонников с их спутанными волосами и разбитыми губами, которым не терпится трахнуть рок-звезду так, чтобы они смогли описывать это событие еще 10 лет в своих воспоминаниях или, по крайней мере, заставить своих регулярных любовников невероятно ревновать. Учитывая все это, Джон был только счастлив, что все эти модные и претенциозные обычаи теперь удалены со сцены. Оставалась только музыка. Чистая и простая, точно в заброшенном розовом саду, очищенном от лоз с широкими листьями и удушающими сорняками. Хотя некоторые вещи остались такими же. Он прошел через зеленую комнату и спустился в короткий узкий коридорчик к артистическим уборным. Сид был в своей комнате, очевидно, распростерся на кровати. Его гитара прислонена к стене. Джон просунул голову в дверь, пальцы в рот и резко свистнул. «Вставай, вставай, убийца юный!» – заорал он. «Время концерта!» Ресницы Сида зашевелились. «Пошел ты, чертов хиппи!» — пробормотал он из глубины своих наркотических галлюцинаций. Но Джон уже вышел в зал, прошел по короткому боковому коридорчику, ведущему к двери на сцену. Внизу он услышал голоса, но не остановился, чтобы посмотреть. Вероятно, король взывает к силам ада ради кого-то другого, ради воображаемого или истинного проступка. Дверь комнаты Брайана была заперта. Джон остановился и приложил ухо к пробковой панели. Он слышал изнутри слабые стоны удовольствия между биением тела о тело. Он усмехнулся. Брайан занимается своим обычным предконцертным делом. И каждый вечер новая девушка. Все, что ему для этого требовалось, это заглянуть в ближайший лагерь зрителей и поискать, пока не найдет птичку, которая не станет возражать, чтобы ее трахнул человек, учивший Мика Джаггера петь. Если бы все жители долины не стали стерильными в день воскрешения, Брайан, вероятно, целую деревню населил бы своими незаконнорожденными отпрысками к сегодняшнему дню. Но хватит, значит, хватит. Пора работать. Джон набрал в легкие побольше воздуха, потом подавил желание заорать. Вместо этого он тихонько постучал костяшками пальцев в дверь и зажал свой нос большим и указательным пальцами другой руки. «Телеграмма для мистера Джонсона!» — объявил он в нос. Облегченный вздох и женские хихиканье с той стороны двери. «Иду!» — весело отозвался Брайан. «Уверен, что идешь!» — обрадовался Джон. «Осталось 5 минут. Увидимся в 4:30!» Опять подавленный смех. «Прекрасно, сэр!» Джон мог не беспокоиться о том, чтобы Брайан вовремя пришел на сцену. Это Сид доставлял всем сплошные неприятности. Теперь надо найти Кейта. Еще ниже он мог слышать сверхактивные «ра-та-та-та» удары барабанных палочек по мебели. Кейт был наэлектризован и готов к представлению, как обычно. Ну, если только он снова не устроил полный погром в своей комнате. Когда он повернулся, чтобы пройти по коридору в другую сторону, Джона напугал тяжелый удар по плечу. Он подскочил на полфута вверх, потом обернулся, чтобы обнаружить массивную волосатую фигуру титантропа, загородившую коридор. Джон облокотился о стену, ухватившись рукой за колотящееся неистовое сердце. «Ой, Билли, это ты?» — едва выдохнул он. «Ты меня в усмерть напугал, друг!» Билли был один из титантропов, которые работали на острове. Хотя у оркестров и групп редко возникали проблемы с людьми и слушателей, которые искали бы пути к артистическим уборным, Элвис настаивал на том, чтобы один из титанов был записан в штат как обеспечивающий безопасность. Билли охранял дверь выхода, мимо которой Джон только что прошел. Никакого списка гостей было не нужно, если Билли называли имя, как делал Брайан каждый вечер. Билли помнил это имя неделями, даже месяцами, и пропускал его носителя. А если кто-нибудь пытался его надуть или проложить мускулами путь к уборным, таким посетителям обычно давали урок перелета через чистокол. «Хозелею вас беспокоить», — произнес Билли с обычным своим акцентом. «Но кто-то у двери настаивает вас видеть». Билли выглядел раздраженным, как если бы только из-за того, что ему приходилось сгибаться почти пополам, чтобы не стукнуться о потолок своим громадным черепом. Джон вздохнул. Положение звезд рока умерло в этой жизни после смерти. Но это обстоятельство все еще не препятствовало некоторым ревностным любителям стремиться получать автографы в самое неподходящее время. «Скажи им, я уже собираюсь на сцену и повидаюсь с ними позже», — начал он. «Он сказал, он лучше повидает вас сейчас», — настаивал Билли. Прежде чем Джон успел ответить, он добавил: «Он с церкви второй попытки. Сказал, что с тех пор вас знает». Билли сделал паузу, затем еще добавил: «Он сказал, это важно. Сказал, его имя Дзим». Джон растерянно смотрел на Титана. «Джим? Я не знаю никого по имени...» Он осекся. Ален Стил. «Благословенная земля». Окончание. Долгую-долгую секунду Джон простоял, таращась на Билли и пытаясь осознать, что он сказал ему. Когда до него дошло, что это значило, первым его импульсом было громко закричать, чтобы примчались Кейт и Брайан. Черт, не только они, но еще Дуан, и Пик, и Дженнис, и Мэри Уэствинд, и кто-нибудь еще, кто помнил это волшебство. Любого в пределах слышимости его голоса, кто помнил Ящерного короля. Джон вобрал в себя воздух. «Извини», — пробормотал он, потом проскользнул под правую подмышку Билли и медленно пошел назад к пересекающему путь коридору. Позади он слышал нервный стук барабанных палочек, слабый женский вскрик оргазма. Все вокруг него было звуком. Треньканье немых струн дуановой гитары, чей-то смех над устарелой шуткой, отдаленные хлопанье ладони в публике, ждущей увидеть ожившие легенды их прошлого. Джон пустился галопом. Он остановился на перекрестке коридоров, уставившись на открытую дверь. Свет факелов снаружи высветил фигуру в длинном одеянии, полуразличимую, стоявшую за дверью. Никто его, тем не менее, не окликнул. Никто не сделал жеста узнавания, никто не сделал знакомого движения по коридору ему навстречу. Только похожая на монаха фигура в строгом коричневом платье, на шею которой висело спиральное ожерелье из рыбьей кости, ждала на самом пороге уборной. В темной яме капюшона лицо, в котором чудилось что-то знакомое, впервые увиденное много лет тому назад в Торонто, когда их имена вместе красовались на афише. «Джим!» — прошептал он. «Джим! Неужели это ты?» «После концерта, Джон». Голос звучал очень тихо, но ошибки быть не могло. «Это тот самый голос. Приходи сюда, когда отыграешь». И фигура растаяла в тенях, дав двери снова медленно затвориться. Джон глазел на нее до тех пор, пока Кейт не стукнул его одной из своих барабанных палочек и не напомнил ему, что люди ждут. Впервые за тот промежуток времени, в течение которого он хоть что-то мог помнить, Джон опоздал выйти на сцену. Концерт «Зомби Мерси» продолжался около часа. Никто не удивлялся, а меньше всех Джон, что выступление вышло неудачным. Джон давным-давно уже понял, что истинной проблемой группы было то, что при всей расстановке звезд все ожидали услышать свой любимый репертуар Beatles, Rolling Stones или группы Who или Sex Pistols. Однако между возможностями членов каждого оркестра была большая разница, которая не могла быть легко преодолена тем, что все они были британскими рокерами. Все равно, что ждать сотрудничества Нета Кинга Коула и Джимми Хендрикса лишь на том основании, что они оба черные американские музыканты. В то время как для Кейта, например, было возможно в совершенстве выстучить атомную атаку во вступлении к мелодии «Я вижу на целые мили», Джон затруднялся в пении слов. Хотя Джон и Брайан были вполне счастливы исполнять «Рубиновый вторник», единственную песню, общую для двух их групп, Кейт почти засыпал на своих барабанах, а Сид строил гримасы на публику, показывая, как ему скучно. Джон отставал от Сида в песне «Анархия в Соединенном Королевстве». Брайан строил страшные рожи при маниакальном звуке басов и ударом по струнам гитар, а Сид с трудом выдерживал деревянные духовые инструменты Брайана при исполнении «Не всегда получишь то, что хочешь». Единственная песня, в которой все четыре музыканта сыгрались вместе, была «Суета маята», несмотря на то, что было совершенно ясно. Этот номер публика все еще связывала с Чарльзом Мэнсоном. Даже когда оркестр выдавал повторные аккорды, слишком многие лица слушателей выглядели так, словно на сцену вдруг выползли четыре гигантских таракана. Мэнсон и его оркестранты буквально испортили эту песню навеки вечной. И только когда три остальные члена группы покидали сцену, чтобы дать Джону спеть «Вообрази» в качестве финала, толпа зрителей, казалось, просыпалась от ступора, в котором сидела со стекленевшими глазами и даже подхватывала припев. Хотя это вовсе не было так уж неожиданно. Именно эта песня затрагивала струнки в сердцах жителей долины, которые в конце концов оказались возрожденными в мире без границ, стран или флагов. В заключении песни Джон вставал из-за самодельного пианино среди растущих аплодисментов, один раз раскланивался и благодарно покидал сцену. Все в полном составе уже слонялись по зеленой комнате. Кейт боролся в рукопашную с Дуаном, Брайан начал разговор с Дженнис, Берри и Деннисом, а Сид молча устроился в уголке, уставившись на всех присутствующих с презрением некогда бывшего в моде панка. Джон прошел мимо них совершенно незамеченным, остановился возле своей уборной, чтобы положить гитару на кровать, потом несколько мгновений постоял и решительно вглядываясь в пакет, обернутый рыбьей кожей, лежавший на столе. «Что за черт?» — пробормотал он про себя. Затем он вытащил из пакета косячок, вышел из комнаты и направился вниз по коридору к выходу. Билли занимал свой пост, сидя возле открытой задней двери на громадном дубовом табурете. Когда Джон появился, великан вскочил. «Он все ждет вас», — доложил он. «Я спросил, может, он в вашу комнату пойдет, но он не захотел». «Черт, извини, Билли, все в порядке». Титантропический акцент Билли был некоторым образом заразителен. «Поговорю с ним за дверью». Билли, понимающе кивнул. Джон похлопал его по волосатому предплечью и вышел из здания. Окруженная деревьями территория позади сценического сарая была темной. Ее освещали только два мерцающих наполовину выгоревших факела, обозначавшие путь к внешним домам. Джон слышал ритмические удары ладоней публики, вызывавшие вторую группу выйти на сцену. Глаза его привыкли к полутьме после ярких огней сцены и стали оглядывать тени. «Джим!» — тихонько позвал он. «Эй! Джим!» Закутанная фигура, которую он видел раньше, вышла из тени дуба. «Здесь!» — сказал спокойный голос внутри поднятого капюшона. Джон сделал шаг вперед, затем нерешительно остановился. «Если это в самом деле ты!» — ответил он. «Дай мне увидеть твое лицо». После секундного колебания руки существа задвигались в темных складках его одеяния и опустили капюшон. Еще через мгновение он ступил еще дальше в полосу света, демонстрируя себя Джону. Это был в самом деле Джим, но совсем не тот Джим, которого он помнил. Его темные волосы больше не спускались до плеч. Вместо того, они были коротко пострижены, очень коротко, почти как у монаха. Лицо все еще отличалось поразительной красотой, но знакомое сияние мужественного мальчика совершенно исчезло, оставив только нейтральное, почти блаженное выражение. Джим, во всяком случае, умер раздавленный пьянством, Его внутренние ощущения были похищены алкоголем и наркотиками. Теперь он выглядел снова омолодившимся, но выглядел как закутанный в плащ силуэт, стоящий в этом скудном освещении. Точно он материализовался из одной из поэм Уильяма Блейка, который произвел на него, студента факультета искусств, громадное впечатление. «Ты немного изменился», — констатировал Джон. Глаза Моррисона блеснули под тяжелыми веками. «Мы никогда не были с тобой близки, Джон. Так как же ты можешь судить, насколько я изменился?» Он поднял руки, рукава соскользнули вниз. «Может, я всегда такой и был?» Джон усмехнулся. «Никогда не видел тебя в таком одеянии на обложке альбома Doors». Джим только во все глаза глядел на него, нисколько не развеселившись. Джон вытащил косячок, который он прихватил, выходя из своей комнаты. «Не присоединишься ко мне для небольшой затяжки?» Джим не ответил. «Что, больше не употребляешь наркотики, а? А что, если нам пойти и подцепить каких-нибудь девчонок в таком случае?» Ответом снова было молчание. «Ну почему бы тебе не пойти со мной и не найти дело для своего члена в память о старых временах, а?» Глаза Джима на секунду зажмурились. Он как бы сдерживал себя. «Я теперь вне всего этого», — ответил он невыразительно. «Ну да, ты прав. Я переменился». «Вот это я и заметил». Джон вставил в рот косяк, прикурил от зажигалки и втянул в себя терпкий дым. «В одной жизни человек носит облегающую черную кожу и французские шелковые рубашки, а следующий украшает себя мешковиной и золой. Фокусы». «Ты концерт слышал?» — спросил он, выдыхая через нос. «Слышал». «Не совсем, конечно, восторженный отзыв». Джон наклонил голову в сторону двери. «Эй, а почему к тебе не войти? Я тебя представлю другой группе. Большинство из них думает, что ты не исполнял этого, но они с удовольствием дадут тебе посидеть среди них. Господи, ты же, по крайней мере, сможешь получше них исполнить «Зажги во мне огонь». Слабая попытка улыбнуться. «Вероятно. Но я больше не пою». «Правда?» Джон начал было следующую затяжку, но внезапно почувствовал себя дураком. Он наклонился, чтобы выплюнуть окурок в траву, потом отбросил его подальше. «Какая потеря!» Он сделал паузу, глядя в сторону неиспользованного окурка. «Знаешь, наверное, я тебе не говорил, но ты был действительно очень, очень хорош. Я даже чуточку завидовал твоему голосу. И некоторые вещи, которые ты писал, особенно стихи... Не для того я сюда пришел, Джон». «Так какого дьявола ты сюда пришел, Джим?» Джон в запальчивости сложил руки на груди и уставился на ученика. «Пришел, чтобы важно постоять тут и посмеяться в рукав над дураком, который все еще поет 5 вечеров в неделю, день трипера?» «Я не смеюсь над тобой». «Боже!» — вскричал Джон, внезапно по горло сытый этим разговором. «Ты рассуждаешь, как вонючий священник!» Джон импульсивно резко повернулся и начал пробираться назад к двери. Он уже был почти внутри сарайчика. Билли, приподнявшись с табурета, готов был отойти у него с дороги, когда Джон также импульсивно повернулся назад. «Из всех людей в мире!» — рявкнул он, указывая пальцем на фигуру в плаще. «Я мог бы, по крайней мере, от тебя ждать честности!» Лицо Джима оставалось пассивным. Но на мгновение в его глазах короткой вспышкой мелькнуло раздражение. «Я так мало тебе сказал», — голос его звучал спокойно. «До сих пор говорил главным образом ты». На несколько мгновений они уставились друг на друга. Через дверь Джон слышал доносившийся из коридора крик. «Ты гребаный, трахнутый, перетрахнутый! С какой стати ты выдаешь эту гребаную песню, как и... Катись отсюда, ты пидор!» Судя по этим звукам, выясняют отношения после концерта Кейт и Сид. «Билли, поди, прекрати это, пожалуйста», — пробормотал Джон, не глядя через плечо. Он услышал, как табурет двинулся назад, и Билли начал маневрировать своим телом размером с хороший Бьюик, пробираясь в коридор. Если Сид неблагоразумно не попытается опять стукнуть Билли, исход стычки можно считать решенным. Джон поколебался, затем пошел назад, туда, где Джим терпеливо поджидал его. «Ну, так говори же», — предложил он. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Далеко за полночь Джон лежал в своей палатке, разглядывая длинный деревянный центральный шест. Мэри Уэствинд крепко спала рядом с ним, большая часть простыни обернута вокруг ее ногого тела. Повинуясь порыву, он привел ее в свою палатку после представления. Они занимались любовью с неистовством подростков. Все же, несмотря на свой пыл, она уснула почти сразу после того, как кончила. Джон, однако, почувствовал почти облегчение. Он не был расположен разговаривать, на самом деле он чувствовал отдаленность от нее, даже посреди их любовных судорог. Они использовали друг друга, каждый в собственных интересах. Она, наконец, затащила в постель сексуального на вид парня с задней обложки «Познакомьтесь с Битлами», а он нашел временное облегчение от внутренних темных мыслей. Теперь он лежал обнаженный поверх одеял, прислушиваясь к прохладному ночному бризу, припоминая другую позднюю ночь в иной жизни. Как он выходил из машины со своей женой, держа под мышкой записи передачи на студии, сделанные в тот день. Обычная толпа собирателей автографов и фэнов повисла на передней дверце Дакоты. Пройдя на тротуар, Йоко шагала впереди него, расчищая ему дорогу в открытую арку входа в здание. Он чувствовал себя довольным сегодняшней работой, предвкушая, как будет играть со своим маленьким сыном, прежде чем его уложат спать. Откуда-то сзади его позвал голос какого-то молодого человека. «Мистер Леннон?» Поворачиваясь, он увидел затененную фигуру в боевой стойке за каких-нибудь 5 футов, целящуюся из пистолета прямо в него. Едва ли миг суматохи, он хотел что-то сказать, пока громкий пистолетный выстрел, вспышка из ствола, страшная сила 5 пуль, которые вогнали в него. Как он повернулся кругом, как кричало в агонии тело, как сознание онемело от того, что только что произошло, как он не мог поверить, что в него только что стреляли, как, спотыкаясь, приближалась Йоко. Боже, в него стреляли! Он умирает, говоря что-то, что он не может припомнить своей дорогой жене, а привратник уже мчится к нему. Сирена скорой помощи, кричащие голоса, кругом полисмены, холодная поверхность тротуара — беглый взгляд на молодого человека, стоящего на кромке тротуара и читающего книгу в бумажной обложке. Его укладывают на носилки. Тошнота, слабость, ощущение, что он уходит за пределы пространства и времени. «Вы знаете, кто вы?» — мягко спрашивает бесплотный голос фараона перед концом. «Что ж, констебль, по крайней мере, я думаю, что знаю. То есть всего миг тому назад имя было у меня на кончике языка, как раз перед тем, как какой-то ненормальный олух меня подстрелил. Я однажды с королевой за руку здоровался. И я абсолютно уверен, что играл однажды в стадион, если вы об этом спрашиваете. Но если только вы дадите мне несколько минут, я уверен, что смогу найти правильный ответ. Вы не станете возражать, чтобы ответ был неоднозначным, нет?» «Не так уж к чертям и смешно», — прошептал он себе самому. «Мы не можем позволить вам продолжать», — сказал тогда Джим. «Слишком вы опасны». Не думая об этом в действительности, Джон медленно перекинул ноги через край кровати. Они начали отдыхать на грубых деревянных досках, на которых была раскинута палатка, и в течение нескольких секунд он вглядывался в темноту, прислушиваясь к ритмичному дыханию Мэри. «Нам дается шанс, ты что, не понимаешь?» Голос Джима был почти умоляющим. «Нас принесли сюда старики, каждый из нас из незапамятных времен, чтобы достигнуть персонального спасения через наши личные дела. Мы еще можем добиться единения с Богом, Джон, но только если дадим себе шанс». Он мог слышать, как течет река в темноте. В нижнем течении, где-то недалеко, выдолбленные каноэ плавно проделывают путь к благословенной земле. В них гребут члены второй попытки, которые ждали этого часа, когда все на острове будут спать. «Но ты и другие оживили старые пути. Вы принесли технику на этот остров, где некогда существовали только поддерживающие жизнь Грейлстоуны, и вы используете эту технику, чтобы проповедовать зло. Вы снова принесли поклонение идолам, дебоши, похоть всевозможных видов. Все то самое, что я сам осуществлял до возрождения. Джон наклонился и поднял с пола килт, который Мэри сорвала с него. Его взгляд блуждал по различным предметам, лежащим на столах и стульях вокруг его палатки. По запасной одежде, по его граалю, по резной деревянной табакерке и других сделанных вручную предметах украшательства, подаренных ему посещающими его поклонниками, по гитаре, пока его глаза не остановились на длинном плоском предмете в углу. «Я-то надеялся, что ты можешь присоединиться к нам, но теперь вижу, что это невозможно. Все, о чем я прошу теперь, чтобы ты получил мое свидетельство и понял, почему мы сделали то, что должны сделать, почему я привел их сюда». Джон протянул руку и взялся за нож из рыбьей кости, вытащил его из ножен. Слабое красноватое сияние отразилось на его блестящей белой поверхности. «Рок должен умереть, Джон!» Он огляделся. Через открытые клапаны палатки он увидел неожиданное сияние огня из амфитеатра. «Ты должен это признать!» И он исчез в глубоких ночных тенях. «Черта лысого, я это сделаю!» — шепнул он огню. Сжимая нож в кулаке, он вышел из палатки. По всему лагерю уже раздавались крики. Крики удивления, гнева, шока, отчаяния. Он видел, как из палаток выскакивают люди, недоверчиво глядят на огонь, который пожирал территорию сцены. И вот пошли новые языки пламени, поменьше. Помещение за сценой, столбы для усилителей, пульт. Все по очереди охватывало пламя, а отдаленные фигуры, закутанные в плащи, перебрались через частокол и осуществляли поджог амфитеатра. Все здесь сделано из дерева. Раз сюда пустили огонь, все погибнет за считанные минуты. Жар обдал его кожу. Он услышал, как в гневе ревет Элвис. Он видел сквозь деревья, как люди из публики движутся к осажденной сцене. Кто-то невдалеке пронзительно кричал от смертельной боли. Внезапно крик прекратился, когда другой нож нашел пассивное горло сторонника второй попытки. «Джон!» — позвала его Мэри откуда-то сзади. «Джон, что происходит?» Джон проигнорировал ее. Где-то в центре пожара ждал его Джин, прыгая с факелом в руке, поджигающий драгоценное звуковое оборудование и акустические приспособления. И его, Джона, собственное, грубое, но незаменимое пианино. Музыкальная техника, по мнению группы религиозных фанатиков, бывшая корнем зла, подвергалась систематическому уничтожению. Джон сделал еще несколько шагов в ночь. Не особенно трудно будет найти Джима. Он должен убедиться в том, что тот умрет, прежде чем покинет благословенную землю. Он только не сказал Джону, что собирается сделать, и Джон пытался убежать от грубой реальности угрозы тем, кто взял себе домой маленького цыпленка-хиппи. Если курить достаточно наркотиков и достаточно долго трахаться, можно избежать соприкосновения со всем на свете. Дьявол, когда доходило до этого, он был классным мировым чемпионом, когда нужно было избежать ответственности. Нет, хватит. Только не тогда, когда что-то, что он любит, поджигают факелами. Мэри все еще выкрикивала его имя, когда он сделал еще несколько шагов в темноту. Его ладонь покрывалась потом, держась за рукоятку ножа. Найти этого трахальщика, схватить его за шею, врезать его распроклятую глотку. «Вы знаете, кто вы такой?» — снова спросил его безымянный полисмен в машине скорой. Он остановился. Он почувствовал, как его колени дрожат, и он нагнулся к земле. Он вспомнил клуб «Пещера». Он вспомнил зал «Альберт Холл». Он вспомнил первые американские гастроли и группы, которые рыдали над клочками земли, где он проходил. Он вспомнил, как поехал в Индию, в то время как умирал Эпштейн. Он вспомнил финальное представление на крыше в Лондоне с ребятами до того, как они стали считать это освобождением. Он вспомнил, как влюбился в Йоко. Он вспомнил их антивоенную демонстрацию и все другие бесчисленные протесты и демонстрации против войн и насилия. Он вспомнил, как родился Джулиан, потом Шон. Он вспомнил тот единственный раз, когда встречался с Моррисоном за сценой в Торонто, когда еще гремели Plastic Ono Band и Doors. Он вспомнил, как написал песню о том, что нужно дать шанс миру. «Господи Боже!» — шепнул он. «Что же я наделал?» Он не помнил, как бросил нож. В действительности он помнил только то, как Кейт уселся рядом с ним на траву, зажег сигарету с марихуаной и предложил ему. «Не видел ничего подобного с тех пор, как мы в кабаках играли, а, дружище?» — сухо спросил Кейт. Джон посмотрел на сигарету и тряхнул головой. «Не совсем точный звук», — продолжал Кейт. «Но ритм хороший, и под него можно танцевать». Впервые смех его звучал искусственно. Джон продолжал молча вглядываться в горящий амфитеатр. Свет огня отражал верхушки деревьев, человеческие силуэты, носящиеся взад и вперед мимо сцены. В воздухе пахло горящим деревом. Титантропам удалось сформировать бригаду с ведрами из разных музыкантов и зевак, но не похоже было, чтобы это принесло какую-то пользу. Амфитеатр благословенной земли был на пути к тому, чтобы стать историей. Чтобы его отстроить, требовалось нечто большее, чем постоянная обаятельность короля. Кейт подобрал нож и играл с ним, как будто бы собирался поиграть в ножички и делал первый круг. «Знаешь, ты ведь мог бы его остановить», — сказал он спокойно. Джон скинул на него тяжелый взгляд. «Я хочу сказать», — продолжал Кейт, — «я видел, как вы вдвоем болтали, поэтому полагаю, что ты знал о том, что произойдет». «Но убивать его бессмысленно». «В этом что-то есть. Но почему ты, по крайней мере, не дал знать остальным?» «Я не думал, что он и в самом деле имел это в виду. До той минуты, пока стало уже слишком поздно». Джонс минуту подумал, потом пожал плечами. «Не уверен, была бы какая-то разница или нет. Элвис вышвырнул бы его с острова, но на этом дело бы не кончилось. Если бы даже мы остановили его на этот раз, он бы просто явился снова позже». Взгляд его вернулся к пламени. «А так эти дырки в заднице получили, чего хотели. Теперь они больше не вернутся». «Верно». Кейт воткнул нож в землю, сделал одну затяжку и передал сигарету Джону. Джон смотрел на него с мгновения, потом взял косячок из рук барабанщика. «Ну что же, я считаю, это ужасно глупо». «Ты не собираешься никому рассказывать, нет?» Кейт выпустил дым и нахмурился. «А что, я похож на наркомана?» Он отрицательно покачал головой. «Ну а что заставляет тебя думать, что будет еще следующий раз?» Джон цыкнул, допустив, чтобы сигарета горела между его пальцами. «Вот что, друг, тебе бы лучше знать. Так легко рок-н-ролл убить нельзя». Он опять посмотрел на сигарету, потом погасил ее о землю. «Я хочу сказать, ты можешь изгнать его из школы, сжечь все пластинки Битлов и все мозги перепилить, что это дьявольская музыка и все такое прочее, но слишком это сильный зверь, чтобы его свалить». Он махнул рукой по направлению к огню. «Значит, сцену подожгли факелами. И что с того? Мы ведь всегда можем построить новую. Рок-н-ролл никогда не умрет». «Раз ты так говоришь...» Кейт снова подобрал косячок, выпрямил согнутую бумагу и осторожно прикурил снова. Откуда-то издалека они услышали еще один пронзительный крик. «Интересно», — подумал равнодушно Джон. «Может, это Джим?» «Но вообще-то в следующий раз», — пробормотал Кейт, — «вряд ли мы будем петь у Элвиса». Джон лукаво улыбнулся. «Только если он вернет мне мои очки», — сказал он, наблюдая за тем, как дым и огонь поднимаются в свет восхода над бесконечной рекой. «Да», — согласился Кейт, — «правильно. А мне мой золотой зуб». «Да не начинай ты опять про этот гребаный золотой зуб». Вы слушали рассказ Алена Стила «Благословенная земля» из цикла «Легенды мира реки».